Много вопросов можно было задать Грозному, человеку, посвятившему себя работе, полной опасности и лишений. Хотелось бы узнать, как он живет, в чем нуждается, куда отправилась его жена. «Вам сколько лет?» — вдруг спросил Грозный. А Жогин ответил. «О, да мы с вами ровесники!» «Ну, а теперь давайте побеседуем насчет работы радиостанции Леонида Изволина. Вы считаете, что держать ее там нельзя?» Никита Родионович изложил свою точку зрения. Он по-прежнему считает, что на стационарном положении рация, безусловно, будет запеленгована и обнаружена. И не спасет даже то обстоятельство, что передачи на ней проводятся редко. У гитлеровцев она, видимо, давно на учете. Еще 2-3 сеанса, и Леонида накроют. «Да, вы правы», — заметил Грозный. «Придется ограничиться только приемом и в эфире не появляться. Но у меня возник один вариант. Разрешите?» Грозный немного прищурил свои умные внимательные глаза. Ему нравился Ожогин. Впечатление о нем после знакомства совпало с представлением, которое сложилось у него со слов Изволина. Такие люди могут идти уверенно к цели и добиваться ее. Такой человек может быть разведчиком. А ошибки? Ошибки бывают у всех. «Я вас слушаю», — произнес Грозный. Никита Родионович высказал свою мысль. «Под домом Юргенса сделан подкоп, а Жогину прекрасно известно расположение комнат. Там есть несколько нежилых. Подкоп надо усовершенствовать с таким расчетом, чтобы радиостанцию водворить под одну из нежилых комнат, а Леонида определить на жительство в пекарню под видом рабочего. Под домом Юргенса на рации можно работать более спокойно. В случае запеленгирования нити приведут к дому Юргенса, и этим все дело кончится, так как те, кто занимаются пеленгацией, безусловно, осведомлены, что у Юргенса есть радиоцентр и несколько тренировочных станций. А аппарат Юргенса рацию обнаружить не сможет, поскольку не располагает средствами пеленгации». «Под домом Юргенса? Интересно. Очень интересно». Грозный ходил по комнате и как бы рассуждал сам с собой. «Правильно. Риск оправданный. Пожалуй, мы это осуществим». Когда Никита Родионович стал прощаться, Грозный задержал его руку в своей и, глядя в глаза, сказал: «Вот видите, умный совет порой дороже иных подвигов. Хотя угон машины я не считаю подвигом. Да и с роды можно было управиться без участия вашего друга. Уж если быть откровенным, то я могу сознаться, что иногда мне ведь тоже хочется взять в руки гранату или пистолет и пойти вместе с Тризной. Есть такое желание. Но мы все, и я, и вы, должны помнить, на что нас поставила партия. Вот так. А теперь всего хорошего. Желаю успеха». Единственная в городе больница находилась на бывшей улице Чехова. Чтобы добраться до нее, Игнату Нестеровичу надо было пересечь весь город. Ночь Игнат Нестерович провел беспокойно. Он не спал. То неподвижно сидел у опустевшей кровати сына, то ходил из угла в угол, то молчаливо смотрел в окно. Уже под утро, примостившись на жестком деревянном диване, он попытался забыться. Но сон не приходил, сердце тревожно билось, грудь болела. Игнат Нестерович думал о сыне, о жене. Евгения Демьяновна вторые сутки лежала в городской больнице и, возможно, сегодня уже родила. Вчера она чувствовала себя плохо, очень плохо. Но Игнат Нестерович все-таки надеялся, что роды пройдут благополучно. В неприветливой, с облезлыми стенами приемной Тризну встретила дежурная сестра. Он назвал свою фамилию и попросил узнать, родила ли его жена. Сестра внимательно посмотрела на Игната Нестеровича, словно что-то припоминая. Потом предложила ему сесть. «Я позову доктора Шпигуна». Тризна опустился на низкую широкую скамью и, откинувшись на спинку, вытянул вперед длинные ноги. С натоптанных сапог на каменный пол стекала вода, образуя лужи. Игнат Нестерович смотрел на сапоги, на лужи и думал о докторе Шпигуне. Позавчера он запросил с Игната Нестеровича большую плату за то, что принял к себе Евгению Демьяновну. Больница Шпигуна в городе была единственной. и Тризне пришлось согласиться, хотя он не знал, чем будет расплачиваться. Нехорошие слухи ходили про шпигуна по городу. Говорили, что с его помощью врачи-гитлеровцы производят таинственные эксперименты над советскими военнопленными, что по его инициативе в села и деревни, расположенные в партизанской зоне, завозят вшей, снятых с тифозных больных, что шпигун оформляет актами все непредвиденные смерти в застенках гестапо. Игнат Нестерович помнил жаркий августовский день 41-го года, когда из немецкой комендатуры его послали на медицинский осмотр. Тогда шпигун сказал Тризне: «В Германию вас не пошлют. Жить вам осталось года два, не больше». Вошла дежурная сестра, а за ней шпигун. Увидев лужи вокруг ног Тризны, он сделал брезгливую гримасу и, не поднимая головы, сказал: «Сам дохлый, жена дохлая, а еще вздумали плодить потомство. Незачем было и привозить ее. Она еще вчера вечером, задолго до родов, отдала Богу душу». Игнат Нестерович поднялся со скамьи. Стало нестерпимо душно, тяжко. Чтобы не упасть, он вцепился рукой в спинку скамьи. «Я же вас предупреждал», — сдерживая себя, сказал Тризна. «Вы могли ее спасти». «А зачем?» — злобно проговорил шпигун. «Толку-то от этого что? Не вчера, так во время родов. Все равно». Тризна вздрогнул. Злоба и ненависть вспыхнули с новой силой, и он тяжело пошел на попятившегося шпигуна. Вечером к Ожогину и Грязнову прибежал Игорек. Глаза его были заплаканы. Пользуясь отсутствием хозяйки, Никита Родионович увел мальчика в коридор и быстро развернул листок бумаги. «Я погиб и погубил все дело. Спасайте Леонида и присмотрите за сыном. Домой ко мне не заходите, там засада. Тризна». «В чем дело, Игорек? Что случилось?» Игорек рассказал то, что слышал от взрослых. Тетя Женя умерла в больнице. Игнат Нестерович, узнав об этом, убил доктора, и теперь его разыскивают. «Где Игнат?» — с тревогой спросил Ожогин. Игорек ответил, что сейчас Тризна лежит у Заболотька и ни с кем не разговаривает. «Денис Макарович знает об этом?» «Да». Дело произошло так. Мальчик нес радиограмму Леониду. Войдя во двор Тризны, он столкнулся в дверях дома с гитлеровцами. Чтобы не вызвать подозрений, Игорек притворился нищим и, сняв шапку, попросил хлеба. Немец дал ему пинка ногой и выгнал. Уже по пути к Изволину Игорек встретил Игната Нестеровича, рассказал ему обо всем, и они вместе пошли к Заболотько. По просьбе Игната Нестеровича Игорек сбегал к Изволину и сообщил ему обо всем случившемся. «Дядя Игнат очень просил посмотреть за Вовкой», — добавил Игорек и расплакался. «Ну что же ты плачешь?» — Ожогин растерянно погладил мальчика по голове. Отпустив Игорька, Никита Родионович рассказал обо всем Андрею и зашагал в волнении по комнате. Прежде всего, видимо, нужно было выяснить подробности. «Пойду к Изволину», — сказал он, — «подумаем вместе». Андрей остался один. Его рана быстро заживала. Юргенс поверил рассказу о том, что Андрей был ранен около самого дома в ночь налета советской авиации и даже трижды присылал на квартиру врача-немца, который делал Грязнову перевязки. Постояв в раздумье около окна, Андрей вернулся к столу и развернул тетради Никиты Родионовича с записями по радио и разведке. Надо было взять себя в руки и подготовиться к занятиям. Изволено дома не оказалось. Ожогина встретила Пелагея Стратоновна. Она сообщила, что Денис Макарович только что ушел к Заболотько. «Ничего не сказал и ушел. И вообще, смутный он сегодня какой-то. Видно, что на душе у него кошки скребут, а молчит. Молчит и вздыхает». «Это вам, наверное, показалось. Все идет хорошо», — попытался рассеять подозрения женщины Никита Родионович. «Советская армия освободила Ровно, Луцк, Шепетовку. Вести радостные». «Так-то оно так», — ответила Пелагея Стратоновна и смолкла. Ожогин уже собрался уходить, когда она сообщила новости о Варваре Карповне. Тряскина выздоравливает. Все книги читает, да про Ожогина спрашивает. «Как там Никита Родионович? Да почему он не придет проведать ее?» Ожогин подумал, что придется действительно как-нибудь сходить к Варваре Карповне и поговорить с ней. Простившись с Пелагеей Стратоновной, Никита Родионович поспешил к Заболотько. Там были Тризна, Повелка, Заломин, мать и сын Заболотько. Игнат Нестерович неподвижно лежал на большой скамье. У него только что был тяжелый приступ. Анна Васильевна вытирала с пола кровь. Всех мучил один вопрос — что делать? Укрыть Тризну в доме Заболотько не составляло никакого труда. Где находились двое, там мог поместиться и третий. Это полдела. Другой вопрос — как отвести угрозу от Леонида Изволина, от радиостанции подпольщиков, от хранилища документов, оружия, взрывчатки? Ожогин высказал мысль, что все будет зависеть от того, как долго намерены гестаповцы сидеть в засаде. «Они будут ожидать Игната», — сказал Изволин. «Его они не дождутся», — добавил Повелка. «Дождутся», — громко проговорил Игнат Нестерович и, приподнявшись, сел на скамью. «Дождутся». «Выслушайте меня спокойно», — сказал он и вытянул руку вперед, как бы предупреждая возможные возражения. Все переглянулись. Тризна с полминуты посидел молча, собираясь с мыслями, затем встал. «Выход есть. Сейчас я пойду домой, и к утру там от гестаповцев следа не останется». «Не понимаю», — сказал Ожогин. «А чего ж тут непонятного?» — с нескрываемой досадой проговорил Игнат Нестерович. «Гестаповцам нужен я. Я и явлюсь». Стало тягостно тихо. Всем было ясно, что, пожертвовав собой, Тризна хочет спасти Леонида. Гитлеровцы схватят Игната Нестеровича, произведут на худой конец обыск в доме и уйдут. «А ты подумал о том, кто тебе разрешит так поступить?» — сурово спросил Денис Макарович. «За кого же ты нас принимаешь?» «Я обязан так поступить», — быстро заговорил Игнат Нестерович. «Вы, наконец, сами должны заставить меня это сделать. Я совершил ошибку и должен исправить ее. Мне недолго жить, вы же сами знаете». Он встал, подошел к стене и, сняв с гвоздя ватник и шарф, стал одеваться. «Пока я и мои друзья живы, этому не бывать», — резко сказал Денис Макарович и взял Тризну за руку. «Правильно», — поддержал Никита Родионович. «Будем искать другой выход». «И найдем его», — добавил Повелка. Игнат Нестерович стоял, опустив голову. «Ждать нет времени», — заговорил он хрипло. «Катастрофа может произойти каждую минуту. Если не разрешите, я сделаю сам, как подсказывает совесть. Я же не брал у вас санкцию убивать шпигуна». «Это не довод», — прервал его Никита Родионович. «Возможно, что на твоем месте всякий другой поступил бы так же. Сейчас об этом судить трудно». «Не знаю». «Не знаю», — замотал головой Тризна и тихо добавил. «Я пойду». «Я вас понимаю». «Хорошо понимаю. Но другого выхода нет. Вы его не найдете. А если найдете, то будет уже поздно». «Я думаю...» Он не окончил фразы. Ватник и шарф выпали из рук. Горлом хлынула кровь. Его подхватили под руки Ожогин и Повелка, но удержать не смогли. Тризна упал на колени, закрыл руками рот. Друзья подняли его, перенесли в соседнюю комнату. Анна Васильевна выбежала во двор и вернулась с миской, наполненной снегом, но было уже поздно. «Товарищи!» «Вовка! Простите!» — выдохнул Игнат Нестерович и затих. Утром к Леониду никто не спустился, не принес хлеба и кипятку, не передал радиограммы. Это было необычно. Леонид попросил Большую Землю перенести сеанс на полдень. Не пришел Игнат Нестерович и в полдень. Сеанс перенесли на вечер. Леонид волновался не на шутку. Что могло произойти? Ему было известно, что Евгения Демьяновна в больнице, что Вовка у деда, дома один Игнат. Но куда он девался? Какие причины вынудили его забыть о Леониде, сорвать работу? Как и большинство людей, проводящих время в одиночестве, Леонид разговаривал сам с собой вслух. «Неужели попался?» — размышлял Изволин. «Не может быть! На время болезни жены и сына отец запретил Тризне заниматься боевыми делами. Тогда в чем же дело? Может быть, заболел? лежит в пекарне или у заболотька. Леонид с тревогой ожидал наступления темноты. Стрелка на часах подошла к 8, но ни Игната Нестеровича, ни обычных сигналов не последовало. Леонид начал нервничать. Он включил приемник и надел наушники. Долго вертел регулятор настройки, но так и не мог унять растущего беспокойства. А если он лежит дома, и с ним так плохо, что он просто не может встать? Чего же я жду? Может быть, ему самому нужна моя помощь? Вдруг подумал Леонид. Дважды Леонид сам выбирался наружу. В обоих случаях все сошло удачно. Собственно говоря, выйти из погреба не составляло особого труда. Надо было только приподнять тяжелое творило, сдвинуть с него будку с верным, и выход открыт. Другое дело — обратное возвращение. Тут без помощи Игната Нестеровича или Евгении Демьяновны Леонид никогда не обходился. Они водворяли на место собачью будку и закрывали творило. Терзаемый сомнениями и думами, Леонид вышел в переднюю часть погреба, отделенную дверью, поднялся по лестнице, приложил ухо к творилу и прислушался. Ничто не нарушало тишины. Леонид осторожно нажал головой на творило, оно легко подалось, и образовалась узкая щель, в которую он просунул кисти рук. Повеяло холодом. Леонид опять вслушался, по-прежнему тихо. Сквозь щель были отчетливо видны снежный покров, часть неба с яркими звездами и кусочек дома, самый угол. «Верный! Верный!» — шепотом позвал собаку Леонид, но она не шла на зов и ничем не обнаруживала своего присутствия. Послышался шорох, будто кто-то прошел мимо. Видимо, Верный был где-то недалеко. Леонид позвал собаку погромче. По-прежнему тишина. Он постоял еще несколько минут, вдыхая ночной морозный воздух и чувствуя, как щемящий холодок проходит через руки во все тело. Он хотел уже приподнять творило и выбраться наружу, но раздумал и решил подождать. Прошло еще 5 напряженных минут. Нигде ни шороха, ни стука, ни голоса. Далеко-далеко пролаяла собака. Ветерок донес гудок маневрового паровоза. Руки уже начинали застывать, по телу пробежала дрожь. «Чего же я жду? Так ведь можно и всю ночь простоять», — подумал Леонид. Он поднялся еще на ступеньку, уперся головой в творило, и оно повалилось на скатившуюся собачью будку. Леонид высунулся до пояса. Он хотел осмотреться, но не успел. Что-то тяжелое обрушилось на его голову. На мгновение мелькнули перед глазами звездное небо, двор, покрытый снегом, а потом все рассыпалось на мириады огней. Уже вечерело, когда к дому Юргенса подкатил окрашенный в белый цвет лимузин. Шофер резко затормозил и, не выключая мотора, открыл дверцу. Из машины вышел Марквард. На нем были пальто с меховым воротником и меховая шапка. Появление шефа было для Юргенса неожиданным. Гость застал Юргенса в кабинете, где тот, сидя за столом, делал записи в блокноте. Марквард был серьезен и холоден. «Надеюсь, вы догадываетесь о причине моего внезапного визита?» Не ответив на приветствие Юргенса, заговорил он официальным тоном. Тревога возникла мгновенно, и Юргенсу стоило усилий скрыть ее. Он попытался предупредить расспросы. «Полагаю, что ваше посещение связано со смертью подполковника Ашингера. Это произошло так нелепо, так неожиданно. Отчасти и ради этой грязной истории». Юргенс покраснел, что не укрылось от пристального взгляда шефа. «Вы, оказывается, еще не потеряли способности краснеть. Это замечательно». Он обошел стол, уселся на место Юргенса, вырвал из блокнота листок и взял карандаш. «Видимо, в Германии есть еще люди, сохранившие некоторые черты порядочности. К числу их, вероятно, принадлежите и вы, господин Юргенс. При вашем характере, при ваших делах и краснеть!» Он развел руками и расхохотался. Выходка шефа озадачила Юргенса. Он не знал, как реагировать на тон и обращение Маркварта. Решил, что лучше всего обидеться. Но шеф опередил его маневр и спросил, известно ли господину Юргенсу, как на фронте поступают с людьми, фабрикующими подложные документы. Теперь, наконец, Юргенс понял, в чем дело. «Половина вашего денежного отчета за год построена на грубо подделанных расписках. А вы знаете, чем это пахнет?» Юргенс театральным жестом обхватил голову руками и опустился в кресло. Марквард иронически улыбнулся. «Он может успокоить Юргенса. Отчет дальше не пошел. Он его привез с собой. Им они займутся позже. Однако он надеется, что Юргенс не станет больше злоупотреблять его доверием». Шумный вздох облегчения вырвался из груди Юргенса. С благодарностью посмотрев на шефа, он вытер платком лоб. «Докладывайте новости и все, что мне следует знать», — предложил Марквард и, наклонившись над столом, начал что-то чертить на листке бумаги. Юргенс рассказал о взрыве электростанции, убийстве Роде, поимке подпольщика. Марквард, не отрываясь от бумаги, слушал. Юргенс уже спокойно, обычным деловым тоном, доложил о ходе подготовки агентуры, предназначенной к переброске за линию фронта. Следя за рукой шефа, Юргенс машинально остановил взгляд на листе бумаги и затаил дыхание. На уголке было крупно и отчетливо вычерчено дробное число — 209/902. Не поднимая головы, шеф обвел дробь кружком и поставил справа от него большой вопросительный знак. Юргенс взволнованно отвел глаза в сторону и уже не так уверенно продолжал доклад. В голове зародилось подозрение. Если за отчет он получил лишь предупреждение, то раскрытие этой цифры сулило арест, следствие, военно-полевой суд.